Глава 32. Адам. Да. Стою около машины в состоянии полнейшей прострации. Кейн одной своей фразой словно кислород перекрыла. «Твоему сыну я всегда рада». Этим она ясно дала понять, что совершенно не рада мне. Конечно, знакомство у нас началось не совсем ладно, но потом-то вроде бы даже общий язык нашли и договорились. Из чего она взяла, что я хочу ее сделать постельной ведьмой? Как отвратительно, унизительно это прозвучало. «Мы пойдем к тебе на работу?» Дергает меня за куртку Отис. Надо же, а щеки-то у него прямо порозовели. Спину держит ровно, не сутулится. «Да, наверное, идем». Кейна не права насчет меня. Не права и несправедлива. Я ей это докажу. «Тебе понравилось в мире людей?» Открываю двери комиссариата. «Здесь лучше. Там очень высокие дома, много машин, всего очень много. Особенно много людей. Никто ни с кем не здоровается, никто никого не знает». «Кстати, а где твой хвост?» «Все смотрю на сына и не пойму, чего же не хватает. Оказывается, хвоста». «А, вот он!» Поднимает кофту. «Кейна спрятала». «Пап, а она ведь тебе нравится? Да?» Огорошивает вопросом. «С чего ты взял?» «Твой хвост. Он, как и мой, сразу поднимается рядом с ней. Мне вот Кейна нравится. Значит, и тебе». «Хм, тут сложно спорить». «Может, ты на ней женишься?» «Я аж воздухом давлюсь». «Ты комиссар, тебя все уважают, а еще ты очень сильный, и дом у тебя лучший в округе. Только там надо порядок навести. Кейна не любит беспорядок». «Столько комплиментов от сына я еще никогда не слышал. А давай мы как-нибудь сами между собой разберемся. Ты еще мелковат лезть во взрослые дела». «Я ей предложу». «Даже не смей!» Заталкиваю этого поросенка в свой кабинет. «Но почему?» Смотрит на меня с искренним непониманием. «Потому что нельзя просто так взять и жениться на ком-нибудь, Отис. Так не делается». «Так не на ком-нибудь, а на Кейне. На ней можно. Мы с Настей решили, что вам будет весело вместе». «Ах, вы уже с Настей решили. Ну, ясно. В общем, чтобы я больше не слышал таких разговоров. Лучше угости отца блинами. Сделай доброе дело». И мой сын в кои-то веки с удовольствием выполняет просьбу. Не спорит, не отнекивается, а прямо так бодро достает из шкафчика тарелки, из пакета выуживает контейнеры с едой. Хороший у меня парень растет. Просто да, ему нужно внимание и нужна Кейна рядом. Она из него бы вырастила отличного черта. В ней стержень есть, сила воли, упрямство, но в то же время ласка, нежность, чувственность. Да, снова меня несет не в ту степь. Увы, с этим уже ничего не поделаешь. Однако сегодняшний разговор с ведьмой подтвердил мои опасения. Если я начну проявлять знаки внимания, то велик риск, что Кейна просто-напросто встанет и уйдет. Видимо, я ей совершенно не нравлюсь как мужчина. И единственный способ проверить, так ли это, вызвать в ней ревность. Что, как не ревность, первый признак симпатии. Как раз на носу большой праздник. Вот и будет повод испытать чувства ведьмы на наличие таковых. Только кого бы выбрать для этой авантюры? В этот момент сажусь за стол, беру блины, которые, оказывается, еще и с мясом. С ума сойти. Какое объедение? Так, кого бы выбрать? Ришу? Нет, ее точно нельзя. Можно попросить помочь Адель из отдела кадров, хотя... Нет. Вдруг она поверит, что я к ней в самом деле неравнодушен. Чур меня, чур. Остается чертовка из забегаловки. Но на третьем блине понимаю, что эта затея имеет все шансы выйти мне боком. Кейна ведьма с характером. Вдруг обидится? Вдруг после этого посчитает меня безнадежным бабником? Нет. Так рисковать я права не имею. Лучше проверенным дедовским способом. Выбесить ее до такой степени, что она либо поцелует меня, либо к бесу пошлет. Но хватит думать о личном. Пора подумать о насущном, а именно созвать совещание.